Я буду читать из Евангелия от Луки, глава 2, стих 7. «И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Сегодня, братья и сестры, Господь приветствовал нас словами, что свет пришел в мир. И нам было объявлено, что этот свет пришел в лице Сына Божьего, Иисуса Христа. Я так подумал, что действительно только в присутствии этого света мы можем узнать истинность своей жизни. Сколько людей были сломлены в своей гордыне, в своем самомнении о себе, когда они приблизились к свету Божьему. Они увидели свою несостоятельность, они увидели свое несовершенство, они увидели необходимость в том, чтобы вопиять Господу о милости. Пока они не были возле этого света, они думали, что у них все нормально и все благополучно. Он есть истинный свет, просвещающий тьму. Поэтому, если мы хотим знать правду о себе, мы должны ходить во свете Божием. Так написано в Слове Господнем. И Библия говорит нам, что если у нас все нормально, мы не боимся этот свет, мы льнем к этому свету, мы живем в этом свете, мы ходим в этом свете, и мы должны быть очень благодарны Господу, что свет пришел в мир. Но будучи людьми верующими, мы встречаем очень много проблем и переживаний. И мы не хотим проповедовать Евангелие благополучия, что если человек придет к свету, то все проблемы отпадают. Нет. Наоборот, Иисус предупреждал людей, и когда люди, плененные вот этой первой любви к Господу в своем порыве, говорили: «Господи, я пойду за Тобою», Иисус не торопил этих людей, и Он давал им возможность все хорошо продумать. Он говорил им о тех трудностях, которые они встретят на пути следования за Ним. Он говорил, что Он, будучи Сыном Божиим, и то не имеет где преклонить головы. Мне хотелось сегодня вместе с вами порассуждать над такой темой, как приготовление к Рождеству. Нам этот вопрос задают люди мира сего. И когда нам приходится бывать вот братьям, служителям, где-то у начальствующих даже людей или в каких-то общественных учреждениях, и вот люди готовятся, по-разному готовятся, и спрашивают: а вот что нужно для Рождества? Как правильно приготовиться к Рождеству? Люди хотят знать какие-то игры, какие-то карнавалы придумывают, песни народные, и хотят правильно отпраздновать Рождество. И рассуждая над этой темой, я вспоминаю, я хотел обратить наше внимание, как небо готовилось к Рождеству. Приближался день, определенный на высоте небес, чтобы дать человечеству жизнь вечную. И Божий план должен был прийти в исполнение. И я представляю себе, как око Божие обозревало всю землю, чтобы найти ту одну единственную, которая удостоится принять Сына Божия. Я представляю себе, как было объявлено там на небесах, что эта девушка будет называться Марией, что она из древнего города Вифлеема в Иудее, в Палестине. И я представляю себе, какая честь была оказана, мы читаем, ангелу, которому было поручено объявить это Марии. Я представляю себе, как хоры ангелов сопровождали Михаила Архангела, других ангелов, Гавриила. Есть много разных ангельских рангов написано. И один только удостоился этой чести, чтобы объявить Марии, что она избранница Божия. И мы читаем в Слове Господнем такие слова, что в Евангелии от Луки в первой главе, что в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Бог выбирал сосуд для Сына Своего. И она правильно ответила: «Сераба Господня, да будет мне по слову Твоему». Так Бог готовил Рождество Сына Своего. Он выбрал лучшую. Он выбрал ту, которая была достойна принять и потом родить. Это было воплощение Сына Божьего в образ человеческий. И потом прошло время. И наступило это время родиться Сыну Божьему. И вот как человечество приняло этот дар? Это мои воображения. Но я думаю, что небо затаило дыхание. И ангелы наблюдали за чудом воплощения Сына Божьего. Когда они ожидали, что Бог умолится до уровня ребенка и родится в человеке, для того, чтобы потом жить среди людей, для того, чтобы открыть им тайны Царствия Божия, и потом пойти на крест и смерть, и спасти людей для человечества. И мы читаем такие сухие, короткие слова: «Не было им места в гостинице». Когда наступило время родить ей Сына, Сына Божьего, Царя царствующих и Господа господствующих, она должна была положить его в яслях, мы читаем, потому что не было им места в гостинице. Вот так коротко повествует нам Слово Божие приготовление людей к рождению Сына Божьего. Я не знаю, почему Духу Святому было угодно назвать это слово «гостиница». По-видимому, потому что не было им места в достойном месте, в лучшем более месте. И так как им было отказано, это говорит о том, что люди не приняли этот дар. Наверное, кому-то приходилось переживать отвергнутую любовь. Наверное, кто-то переживал отвергнутый дар. Так было в этом месте. Самое лучшее, что Бог хотел дать людям, было не принято. Люди просто отказались от этого дара. Они его не приняли с таким благоговением, с такой святостью, с таким триумфом. Небо отдавало Сына Божьего, ангельские хоры пели на полях Вифлеема. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. А на земле не было места для принятия Сына Божьего. И только ясли, сарай, солома, кормушка для скота. Туда Мария должна была положить свое сокровище, которое она получила от Господа по пророчеству через провозглашение ангелом Гавриилом этой доброй вести. У нас есть такая песня: «Есть ли место Иисусу?» Я хотел этот вопрос сегодня задать всему этому собранию, сам себе и всем вам, братья и сестры и дорогие друзья. Мы способны в суете этой жизни не заметить главное сокровище Сына Божьего. Это правильно и хорошо, когда мы готовим программы, когда проповедники готовят проповеди, когда в наших домах идет какое-то украшение, и хозяйки что-то особое хотят приготовить, потому что праздник большой, рождение Сына Божьего. Но если на фоне всего этого в нашем взоре не будет младенец рожденный, если ему не будет места в нашем сердце, то что тогда значит Рождество? Не будет ли о нас тогда объявлено, что не было у них места для Иисуса? Один старый пример я вспомню. Родители одни хотели отпраздновать рождение своего мальчика. Не знаю, сколько ему было, год или несколько месяцев. Некоторые празднуют даже несколько месяцев, но это был маленький ребеночек. И они пригласили своих друзей. И вот когда гости пришли, и праздник этот был уже в разгаре, вдруг кто-то вспомнил и говорит: а где же сам виновник торжества, младенец? И они кинулись его искать. И мать говорит: я его положила на кровать, завернутого в пеленочку. И, о ужас, люди не заметили этого. И потому что много было людей, они свое пальто ложили на кровать. И когда все эти пальто сняли, ребенок уже задохнулся. Он был мертв. Мы можем заявлять о Рождестве. Но если у нас не будет места Иисусу в сердце, тогда не будет праздника в душе. Мы можем оказаться в состоянии людей времен Иисуса Христа, когда Он родился. Приготовление к Рождеству – это приготовление сердца своего. Это все мысли о горнем, о великой любви, которая была воплощена в Сына Божьего через Его рождение, для того, чтобы нас спасти от смерти неминуемой. Мы находимся во время ожидания. Во всем мире проповедуются эти события уже до Рождества, и поэтому мы хотим их тоже вспомнить сегодня. Это время приготовления. Готово ли наше сердце? Есть ли место Иисусу в нашей семье, в нашей жизни, в нашем сердце? Какую обитель мы приготовили для новорожденного младенца? Может ли он ужиться в той атмосфере, которая в нашей семье? Правильны ли у нас взаимоотношения муж, жена, дети? Может быть, даже нам, людям, неприятно быть в своем доме. Может быть, у нас нет той атмосферы, когда членов семьи тянет друг к другу, как мы думаем, Иисус будет жить в нашем доме? Он святой, превознесенный. Как у тебя в сердце, дорогой слушатель, есть ли у тебя мир со всеми людьми? Можешь ли ты любить всех? Если это отсутствует, как хочешь ты, чтобы сама любовь, потому что Бог есть любовь, была в твоем сердце? Наступает это время. И мы его образно сравниваем. Наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. Праздник приходит. Иисус родился тогда, давно, в начале новой эры. Мы каждый год вспоминаем это событие. Хотим мы этого или не хотим. Этот день подходит снова по календарю. И мы говорим «Рождество Христово». И наступило время родить ей. И она родила сына своего. Но в целом городе, мы читаем, во всем Вифлееме не было места для Иисуса. Как хотелось бы, чтобы Бог в нашем лице нашел бы тех, которые приготовили образно ясли в своем сердце. Место для Иисуса. Чтобы Он был с радостью принят. Чтобы мы поклонились и преклонились пред Ним. И чтобы мы принесли Ему свои дары. И чтобы праздник был в сердце, а не на календаре. Настоящий праздник – это когда праздник в сердце. Пусть Господь поможет нам в это время ожидания, предрождественские дни, готовить место для Иисуса в своей семье, в своем сердце, в своей жизни. Радоваться Его рождению, как радовались ангелы, провозглашать Его рождение. Если в нашем собрании есть те, которые еще это не пережили и никогда еще не ощущали близко Иисуса, как того, который прощает грех, дает мир в сердце. Если есть обремененные в грехах, погрязшие в грехах, те, которые недовольны своей жизнью, попросите Иисуса, Он войдет в ваш мир и в ваше сердце. Он очистит вас. Он омоет вас кровью Своею. Он простит вас. Вы можете сделать это сегодня. Вы хотели это сделать? Может, еще кто-то хочет. Проходите, друзья. Все, кто желает сегодня попросить прощения и открыть свое сердце для Иисуса, вы можете тоже пройти. Мы вместе с вами помолимся.